советует народная медицина. Судя по многочисленным рекомендациям народной медицины, проблема раннего поседения волновала и наших предков. Предлагаем вам рецепты по избавлению от ранней седины, опубликованные на сайте самсебелекарь.ру. Красный перец. Взять 6 штук целого большого сухого горького красного перца. Поместить в стеклянную посуду, залить половиной литра водки и поставить в темное место на 3 недели. Затем втирать в корни волос по 1 чайной ложке один раз в день до мытья головы. Курс 2 недели. Настойка из корня женьшеня. 1 чайную ложку измельченного корня залить половиной литра водки и настоять в темном месте 10 дней. Принимать по 1 чайной ложке утром натощак за 30 минут до еды в течение месяца. Учтите, что эта настойка повышает артериальное давление.